Глава 63. Алена. «Доченька, родная, привет!» С этими словами из подъезда ко мне выбегает мама. «И кто это к нам приехал?» Распахивая руки для объятий, за ней по дорожке идет папа. «Здравствуйте». Я замираю с раскрытым ртом. Спустя секунду щиплю себя за бок, чтобы проверить, сон это или реальность. Но крепкие родительские объятия тут же подтверждают странное. Не сплю. Это действительно они. И, кажется, мама с папой рады нас видеть. «Всем добрый день». Мой майор не отстает. Словно Пашин родной отец, он берет за руки двоих детей и встает напротив нас. Огромный, мощный, с грудью, колесом и косой саженью в плечах. Даже если бы родители хотели его не заметить, вряд ли у них бы получилось. «И вам добрый день», — смущенно улыбаясь, произносит мама. «Приветствую». Отец распрямляет спину и уверенно протягивает руку. Будто это что-то фантастическое, я, боясь моргнуть, смотрю на их рукопожатие и, кажется, медленно отъезжаю. Первая встреча с Маратом была куда сдержаннее. Ему не помогли известность, титулы или кубки. Мои родные до самой последней секунды смотрели на Попова, как на непрошенного гостя. А поменяли свое мнение, лишь когда я забеременела Пашей. «Мам, пап, вы что, нас ждали?» Не знаю, радоваться или пугаться этой догадке. «Нет, конечно», — тут же отвечает мама. «А как иначе?» — одновременно произносит папа. «У вас версии расходятся». Нервно сглатывая, я кашусь на Егора. В отличие от меня, он с самого начала не переживал о том, чем закончится встреча. Наоборот, этот поразительный мужчина был уверен, что знакомство с родителями пройдет как по нотам. Самоуверенность? Случайность? Что-то мне подсказывает, они здесь ни при чем. «Это мать просто волнуется». Комкано оправдывается отец. «Мы ж тебя и Пашу не видели полгода, вот перенервничала». Он оглядывается на маму, и та сразу же начинает кивать. «А тут вас четверо стало», — охает мама. «И девочка появилась, миленькая такая, и жених — красавец». Так и не заметив, что проговорилась, она растягивает губы в улыбке и как родного сына обнимает Егора. «Жених, значит?» — кашляю я в ладонь. «Я решил, что постелить соломки будет не лишним», — разводит руками Егор. «А за солому отвечал твой папа или его помощник?» «Совершенно не могу сдерживаться. Смех сам рвется наружу». «Я не удивлюсь, если оба». Мой майор задумчиво чешет затылок. И пока бабушка с дедушкой окончательно не запутались в показаниях, вручает им обоих внуков. Семейный обед напоминает пир. Судя по размаху, специалисты по соломе нашли не только путь к сердцу моих родителей, но также проложили автобан к их холодильнику. Стол ломится от деликатесов. Дорогие сыры, колбасы и красная икра, количество звезд на бутылках с коньяком — за гранью приличия. А новый телевизор, диван и шторы без чистосердечного признания объясняют причину радости моих родных. Наверное, можно обидеться на такое самоуправство одних и продажность других. По сути, близкие Егора поступили точно так же, как Марат. Забросали моих родителей подарками и купили их лояльность. Но за последние сутки я стала намного мудрее. Несмотря на горький осадок, я и не думаю ссориться с родителями. Как само собой разумеющееся, принимаю их поздравления и слушаю дифирамбы Егору. Вкусно кушаю, искренне радуюсь за детей, которых тискают и хвалят, как родных. «Ты ведь не злишься на мою предусмотрительность?» Интересуется Егор, стоит маме с папой увести детей на прогулку. «Вначале хотела. Я встаю на носочки, чтобы дотянуться хотя бы до губ этого нахала. Особенно, когда заметила на балконе коробку от телевизора и наклейку с ценой». «Продешевили?» Егор сам наклоняется и целует меня. «Нет. Кладу руки на его плечи. Я теперь просто обязана выйти за тебя замуж и до пенсии отрабатывать свой выкуп». «Я рассчитывал на отработку и после пенсии». «Боровский — это Боровский. Его руки мгновенно стекают на мой зад, а в живот упирается неутомимый боец». «Я только что сказала тебе «да». Приходится отвлечь этого похотливого самца на одну маленькую формальность. Я согласна. Словно так ничего и не услышал, он вставляет в правое ухо указательный палец и демонстративно трясет. «Ты что-то сказала, или у меня слуховые галлюцинации?» От улыбки на красивом мужском лице мои бабочки взлетают со своих мест и требуют прямо сейчас заняться любовью. «Я выйду за тебя замуж», — произношу я по словам и делаю то, на что так и не осмелилась за все годы брака с прежним мужем. Веду этого невыносимого мужчину в свою комнату и закрываю за нами дверь.